Десятки радиолюбителей, живущих на Земле, но устремленных в небо, слушали мои переговоры с диспетчером радара Бирмингема и оборвали в Кембридже телефоны, чтобы узнать, спасся ли Колин Росс. Они бесстрашно сообщили газетам о возможности его гибели. О его прибытии целым и невредимым в телевизионных новостях сообщили через 40 минут после нашего приземления. А великая четвертая власть Британии описала каждый вдох и выдох пассажиров. Нэнси и Энни Виллерс даже охрипли, отвечая на вопросы, и спаслись от журналистов только в женском туалете. Колин привык иметь дело с репортерами, но даже он к тому времени, когда вырвался от них, стал бело-синим от усталости. «Пойдем», — сказал он мне, — «заберем Нэнси и поедем домой». «Мне надо позвонить Харли». Харли уже знал и взорвался, как петарда. Кто-то, как потом выяснило служащий Полиплин, позвонил и рассказал ему, что его высококвалифицированный пилот нарушил все правила в поисках Колина Росса и посадил Дерри Даун в лужу. Известие о том, что его лучший клиент жив и завтра оплатит все расходы, не произвело на Харли никакого впечатления. Полиплин заставил его подергаться. И все по моей вине. А я остался в Кембридже, пообещав Харли заплатить за ангар для самолета, и вместе с Нэнси и Колином отправился домой. Домой? Опасное, тревожащее память слово. И самое скверное, что я и на самом деле чувствовал себя там дома. А всего в третий раз я приходил в этот дом, такой родной, уютный, где так легко. Не стоило мне чувствовать, что я принадлежу этому дому, потому что я ему не принадлежал. Субботнее утро я провел, разговаривая с кембриджской полицией лично и со следственной комиссией в Лондоне по телефону. А в обеих организациях невнятно бормотали, что, возможно, им придется попросить майора Руперта Тайдермена помочь в расследовании. А в субботний полдень я без приключений отвез Колина в Хейдок. А субботнюю ночь я опять с удовольствием провел в Кембридже. А в воскресенье мы с Колином полетели в Букингем, потом я поменял Чероки 6 на Ацтека и доставил Колина в Остенде. И мне удалось избегать встречи с Харли до самого вечера воскресенья, но когда я, наконец, вернулся, он стоял и ждал, пока я заведу машину в ангар, и потом больше получаса читал нотацию, как важно соблюдать букву закона. А главный пункт его аргументов заключался в том, что если бы я предоставил Нэнси самой себе, она благополучно приземлилась бы где-нибудь на плоских равнинах Восточной Англии. У нее не оставалось бы выбора. И, конечно же, настаивал Харли, она не ударилась бы ни об одну радиомачту, ни о трубы тепловых электростанций, которые в этом районе будто иглы пронизывают облака. Они все отмечены на карте, она легко избежала бы их. Нэнси ведь знала, что если она начнет снижаться, то ей грозит налететь на один из устремленных в небе пиков, будь то труба или мачта. Телевизионная мачта в Мендлшеме уходит под облака больше, чем на 1000 футов. Но, говорил Харли, она сумела бы миновать ее тоже. И без сомнения, она благополучно села бы на любом плоском поле. «Как бы вы себя чувствовали в ее положении?» — спросил я. Он не ответил. Как пилот и как бизнесмен, Харли был чертовски глуп. А во вторник Харли сказал, что Колин отменил свой полет в Фоклстон, но что мне надо на Чероки 6 забрать владельца лошади и его друзей в Ноттингеме и отвезти в Фоклстон. Я решил, что Колин переменил свои планы и вместо Фолкстона поехал в Понтефракт. Но я ошибся. Он прилетел в Фолкстон на самолете Полиплейн. А я узнал, что он участвовал в соревнованиях в Фолкстоне только после скачек, когда он вернулся на такси в аэропорт. Он вылез из машины, а в обычном потрепанном виде прошел мимо меня, направляясь к Полиплейн. «Колин!» — окликнул я его. Он остановился, оглянулся и посмотрел прямо мне в лицо. Очень недружелюбно. «В чем дело?» — озадаченно спросил я. «Что случилось?» Он отвел глаза. Я проследил за его взглядом. Колин смотрел на Полиплин, возле которого стоял пилот и самодовольно ухмылялся.